Глава 9. 4 года прошло с тех пор, как мы выехали из Москвы. И не вернулись бы еще дольше, если бы какие-то дела не вызвали мачеху в Москву на несколько месяцев. Был май. Скоро оказалось, что провести лето в тесной квартирке, которую мы наняли в том же переулке, где жили 4 года назад, просто невозможно. Пыль, духота, маленький брат заболел. Мы поневоле переселились на дачу. Дача стояла близ полустанка Николаевской дороги, в верстах в 60 от Москвы. Было много перелесья, юных березок, на речонке с пиявками купальня, на балконе осиные гнезда. По вечерам в низких местах колебался бледный и бесплотный туман. Но жить было можно, и мы жили. Старуха домно ворчала на кухне, мачеха на целые дни уезжала в город по делам, а я с братом или одна гуляла по березовым перелескам. Никого из прежних знакомых я в Москве не застала, все разбрелись. Некоторых я и не отыскивала. Один раз под вечер, это было уже в августе, я возвращалась из лесу домой. По тропинке, ведущей к нашей даче, спешила мне навстречу мама. Лицо ее было бледно и расстроено. Я испугалась. «Мама, что такое? Говорите скорее!» «Представь себе», — сказала мачеха, задыхаясь от скорой ходьбы, — «это несчастная Анюта Кузьмина! Анюта Кузьмина! Вы ее видели?» С самого моего отъезда из Москвы я ничего не знала об Анюте, да и, по правде сказать, редко и вспоминала ее. Мачеха ответила мне: «Видела, потому что она здесь. Пойдем скорее, взгляни сама». Анюта сидела на ступеньках балкона. Когда я подошла к ней, она робко встала, не зная, как ей поздороваться, поцеловать ли меня, подать ли руку или просто поклониться. Мне было странно и страшно. Неужели это Анюта? Ее плоское лицо, ее круглые черные глаза, но кожа стала грубой и коричневой от загара. На голове был надет деревенский ситцевый платок, заношенный и полинялый, ситцевая же кофта, розовая юбка с оборванным подолом и старый холщовый передник. Ноги были босые. Так одевается прислуга из простых, когда месяца 4 живет без места. Первые минуты я не могла найти слов. Язык не поворачивался спросить, что с нею сделалось. Мачеха выручила меня. «Идите же на балкон, Анюта», — сказала она. «Сейчас подадут чай. Отдохните. Вы, я думаю, очень устали. 60 верст пешком». «Нет, ничего, я потихоньку шла». Голос у нее стал глуше и робче. «Да неужели ты пешком из Москвы?» — удивилась я. Анюта подняла на меня глаза, обрадованная, что я ей говорю по-прежнему «ты». «Я ничего, я привыкла», — сказала она. «А как ты изменилась, Маня! Какая здоровая, полная! Я бы тебя не узнала!» Анюта хоть и говорила, что не устала, однако я видела, что она едва сидит. Поскорее я велела постлать ей в зале. Она легла, не раздеваясь. Я хотела спросить ее, почему она не хочет раздеться, но мачеха дернула меня за рукав и проговорила: «Тише, оставь ее. У нее белья нет».